Артуан. Артуан шагал по парку Академии и натурально пыхтел от возмущения. Вырывающийся изо рта пар явно не имел отношения к резкому похолоданию, первому предвестнику зимы. Во-первых, из-за ослабленной магии ему приходилось передвигаться между корпусами пешком, предписание целителей. «Вы ведь не хотите потерять дракона и навсегда остаться без крыльев, господин ректор?» строго поинтересовался главный целитель в Академии, когда он впервые появился в целительском крыле. Пришлось забежать домой, чтобы одеться и не светить больше драконьей задницей и передницей, не говоря уже о том, что даже речи не шло послать за костюмом помощницу. Одна мысль о том, что Тьерина будет выбирать ему трусы, заставляла кипятиться, поэтому все сам, все сам. Ректор не имел ничего против прогулок. К физическим упражнениям привык, но еще больше он привык все дела делать быстро, а с этими перебежками он терял уйму времени, просто кучу, нет, гору времени. Во-вторых, его до глубины драконьей души возмутили слова помощницы. Даже не слова, ультиматум. Уволится она как же? Да кто ее вообще отпустит? Это его прерогатива — увольнять сотрудников за невыполнение или плохое выполнение их обязанностей. А Тьерина все замечательно выполняет, иногда даже перевыполняет, как с этой ссадиной на его жо... Нет, ректор совершенно был не готов к тому, что их отношения перейдут в такую плоскость. Но сейчас его выбешивал сам факт, что идеальная во всех смыслах помощница, к которой он привык, которую принял в свою команду, может его оставить. Дракон внутри зверски взревел, не имея возможности вырваться наружу, полетать и поджечь пару елок. Настроение портилось, а тут еще и ходить надо. Словно он не дракон, а обычный человек без магии. «Неделя, господин ректор», — вынес ему приговор главный целитель. «Всего 7 дней, и снова будете летать, в отличие от...» Он с грустью покосился на отделенную ширмой постель Грошика. Друг и учитель Артуана так и не пришел в себя, но ему прочили быстрое выздоровление. Целители в Академии были самыми лучшими, поэтому обещали, что профессор придет в себя в течение суток. Увы, гарантию по возвращению магии старому дракону никто не давал. Он потратил слишком много сил, выгорел, и этого не отменить. Плюс возраст и анамнез — профессора Грошика не просто так отправили преподавать сюда. Ему уже опасно было продолжать свою службу в Академии. А кто-то взял и устроил войну в Звездеце. В то, что лавина — случайность, даже студенты не верили, не то что сам ректор. Осталось послушать мнение Грошика, и вот полчаса назад Артуану позвонили и сообщили, что дракон пришел в себя. Ректор сразу же отправился к нему, но по дороге успел проклясть все на свете. Пока дошел, вспотел, так еще и ту самую гору времени потерял, поэтому зашел к Грошику без предисловий. «Кто на вас напал?» «Да гоблин его знает!» — рявкнул бывший вояка, и ректор понял, что могло быть хуже прогулок по Академии, могло как Грошика приковать к постели. К слову, старый дракон выглядел неплохо, отдохнувшим и посвежевшим, если бы не одно «но». Он чувствовался человеком. Его зверь погиб там, сдерживая мощь лавины и спасая студентов. И Артуан, который был таким же драконом, испытал горьковатый привкус сожаления. Одновременно с этим пришло понимание. Если сейчас он покажет жалость, то сделает только хуже. Унизит этим бравого вояку, который потерял суть всех драконов, саму магию. Поэтому ректор прочистил горло и сел на стол, стоящий рядом с постелью Грошика. «По крайней мере, ты, как и я, не веришь в несчастный случай». «Несчастный», — рвано хохотнул Грошик. «Действовал профи, поэтому это и выглядит как внезапный сход лавины. Никто даже взрывов не услышал, ректор. Заглушили, ресурсов не пожалели. Я же говорю, профи». Вопрос в другом — кому понадобилось нападать на студентов? Есть мысли? «Принц Кристана», — подтвердил догадку Артуана Грошек. Кто-то решил добраться до мальца. Хороший он парень, умный, дракон с большим сердцем, настоящий боец и талантливый целитель, при этом непокорный балбес. У меня за всю жизнь только два таких балбеса было — ты и Фабиан». Ректор даже поперхнулся от такого сравнения. На одну ступеньку с принцем я, заноза в заднице, его еще не ставили. «Если он такой замечательный, почему не позволил принцу помочь тебе?» — поинтересовался он ревниво. «Чтобы мальчишку выжгло, и он потом лежал на соседней со мной койке? Обижаешь, ректор. Не для того ты мне студентов доверил, чтобы я их в расход ради своей шкуры пускал». Артуан его понимал, поступил бы так же. «Кому это нужно?» — решил увести разговор в другое русло ректор. «Это уже мало похоже на шалости с украденной одеждой, да?» — тяжело вздохнул Грошик и устало потер переносицу. «Все очень серьезно, Артуан. Не хотелось бы, чтобы у парня беззаботную юность студенческие годы отбирали. Но если до Фабиана доберутся, его отец не побоится пойти войной на Алузию. Ты моего совета, конечно, не спрашивал. Тем не менее, всегда ценил твое мнение», — перебил его ректор, чувствуя себя странно. Вроде у него статус повыше, а он словно сам вернулся в собственную юность, когда Грошик натаскивал его еще мальчишкой. Когда у отца не было времени заниматься с наследником, он скидывал его на учителей. Артуану повезло, что ему всегда доставались самые лучшие. Старик-дракон тепло улыбнулся. «Я бы на твоем месте окружил Фабиана защитой, только неявной. Его монарший папочка наверняка пришлет ему телохранителей, от которых он будет сбегать, как нормальный молодой дракон, жаждущий свободы. А тех, кто сможет приглядывать за ним со стороны. Не тех, кто полезет в бой, а кто сразу сообщит тебе в случае чего». Артуан кивнул, соглашаясь с такой мыслью. У него даже был кое-кто на примете, кто сможет вот так сообщить. «Они не остановятся», — выдохнул Грошик. Видимо, не так ему было получше, как профессор хотел показать. «Будут еще попытки». «Попытка», — отрезал ректор. «Последняя для них, кто бы это ни был. Мне кажется, это дело уже касается самого короля. Король в курсе. Его гвардия уже прочесывает горы, но все, что касается звездеца, касается меня и моих подопечных». «Моя школа», — усмехнулся Грошик. «Рад, что ты стал именно таким, великим драконом, а станешь великим ректором». «Если доживу», — проворчал Артуан, по-мужски скрывая неожиданное смущение от похвалы. «Посидеешь тут со студентами», — и с помощницами, угрожающими уволиться, если он не перестанет вести себя как дракон. А он, между прочим, и есть дракон. «Прости, ректор, больше сказать мне нечего», — качнул головой старый дракон и поморщился. «Разве что... Но это так, домыслы». «Говори уже», — рыкнул Артуан от нетерпения. «Ты сказал, что королевская гвардия прочесывает горы, но снова бестолку». «Да». Он как сквозь землю провалился. Или успел в сторону Академии. Драконы посмотрели друг на друга, не мигая, и каждый сделал свои выводы. В случае Артуана неутешительное, потому что одно дело защищать звездец извне, но как защитить студентов, если враг давно внутри? Есть над чем подумать. Если придется, он Фабиана в собственном кабинете поселит, будет у него домашку делать. Нет, лучше в приёмной. «Нет, там Тиерина, только этого не хватало. Можно последнюю просьбу, ректор?» Артуан сделал вдох-выдох, усмиряя собственную тревожность, а заодно и возникшие на ровном месте собственнические инстинкты, и ответил Грошику. «Хоть 10, все что угодно. Возьми с собой моего кота».